условный знак. На заре, еще до появления на корабле водоносов, Пифагор прошел на корму. Кормчий лежал на подстилке у весла с открытыми глазами. Услышав шаги, он поднял голову. «Тебе чего?» — спросил он по-эллински. «Да вот хочу узнать, сколько дней пути от Китиона до Навкратиса», — ответил Пифагор по-финикийски. Кормчий повернулся на бок. «Да ты говоришь по-нашему. Не с Кипра ли?» «Немного говорю», — сказал Пифагор, присаживаясь. «Я, как все, самосец, но в Сидонии и Тире в юности жил почти 3 года». «Редко эллины по-нашему изъясняются, если они не с Кипра», — заметил Кормчий. «Но что касается твоего вопроса, при северном ветре в корму, а другие ветры в эти месяцы здесь не дуют, до Египта от южного берега Кипра не более 3 суток. На веслах было бы 6 дней тянуть, а то и 7. Но тебе, насколько я понимаю, в Навкратис не к спеху». «Пожалуй», — отозвался Пифагор, — «у нас на Самосе говорят, поспешность к лицу только глупцу. Я слышал, что наш крайний срок — полнолуние, а до него еще 10 дней». На мол в сопровождении воинов вышли водоносы. Кормчий, дав знак своему помощнику спускать трап, стал у мачты рядом с лестницей в трюм. Один за другим носильщики поднимались по дощатым мосткам, пружинившим под их ногами, и шумом сбрасывали с голых потных плеч свои ноши. Один из бурдюков привлек внимание Пифагора. На нем охрой был выведен треугольник. В центре его какая-то фигурка. Наклонившись, Пифагор разглядел медвежонка с уморительной мордочкой. Волна радости захлестнула Пифагора. Он мог бы запеть, если бы не соседство кормчего. «Тебя как зовут?» «Миздес. Тебя же, я знаю, всегда называют Пифагором. И что ты, Пифагор, думаешь насчет этого раскрашенного бурдюка?» «Должно быть, кто-то с берега нам знак подает. Держитесь, мол, ждут вас хорошие вести». «Что ж, будем держаться, хотя времена страшные. Слышал ли ты, что персы в Египте вытворяют? Люди от отчаяния в Ниле топятся. А нашим родичам, картхадашцам, война из-за собак объявлена. И какое им дело, что кто ест?» «Собака у персов священное животное», — заметил Пифагор. «Ведь они бродячим собакам и птицам с кривыми когтями отдают на съедение своих покойников». Кормчий всплеснул руками. «Настоящие дикари! Надо ж такое, телами родителей собак кормить!» Пифагор пожал плечами. «Таковы их обычаи. И, конечно, есть собак, да и не только собак, но и других животных — это варварство. Но с ним надо бороться не оружием, а убеждением. Однако довольна об этом. Скажи, Миздес, когда тиряне отмечают великий праздник Мелькарта?» Финикиец разгладил пальцами морщины на лбу. «Праздник будет через 4 дня. А что?» «Просто так. Был я в Тире как раз в этот день. Хотелось проверить, не изменила ли мне память. Как сейчас помню, в проливе между Тиром и материком корабли всех основанных Тиром колоний. Ночью же в гавани факельное шествие. Удивительное торжество, единение рожденных от одного корня. Такое же не мешало бы ввести и эллинам.